Глава 13. Молох. Варвары не нуждались в окопах со стороны Африки. Она им принадлежала. Чтобы облегчить доступ к стенам, они разрушили укрепление, окаймлявшее ров. Затем Мато разделил войско на два больших полукруга с целью лучше окружить Карфаген. Гоплиты наемников поставлены были впереди, а за ними стояли пращники и конница. Сзади разместился обоз, повозки, лошади. За всем этим в 300 шагах от башен дыбились машины. При бесконечном количестве названий, которые менялись несколько раз в течение веков, машины эти сводились к двум системам. Одни действовали как пращи, другие как луки. Первые катапульты состояли из четырехугольной рамы с двумя вертикальными подпорами и одной горизонтальной перекладиной. В передней части цилиндр, снабженный канатами, держал большое дышло с желобом для снарядов. Низ цилиндра опутан был клубком крученных нитей. Когда опускали канаты, он поднимался и ударялся о перекладину. Сотрясение останавливало ее и усиливало ее метательную силу. Машины второго типа представляли собой более сложный механизм. На маленькой колонке укреплена была перекладина с самой своей серединой, где кончался под прямым углом своего рода канал. На концах перекладины поднимались два шлема, содержащие клубки конских волос. Здесь укреплены были две небольшие балки, поддерживающие концы веревки, которую спускали вниз канала на бронзовую пластинку. Посредством пружины металлическая пластинка отделялась и, скользя по желобкам, выталкивала стрелы. Катапульты назывались также анаграми по их сходству с дикими ослами, которые швыряют камни ногами, а метательные машины – скорпионами, потому что имели крючок, который помещался на пластинке и, опускаясь от удара кулаком, приводил в действие пружину. Сооружение машин требовало искусных выкладок. Дерево для них нужно было выбирать самое твердое. Зубчатые колеса делались из бронзы. Их натягивали рычагами, блоками, воротами или барабанами. Крепкие стержни определяли различные направления метательных снарядов. Цилиндры служили для передвижения машин, и самые громоздкие из них, которые нужно было привозить по частям, устанавливались на виду у неприятеля. Спендий расположил три большие катапульты в трех главных углах. У каждых ворот он поставил по тарану, перед каждой башней по метательной машине, а позади с места на место переезжали машины, укрепленные на повозках. Нужно было только их обезопасить от огня осаждаемых и прежде всего закопать ров, отделявший их от стен. Подвезли решетки из плетеных зеленых камышей и дубовых дуг, похожие на огромные щиты, скользящие на трех колесах. Маленькие хижины, покрытые свежими шкурами и выложенные водорослями, укрывали работников. Катапульты и стрелометы защищены были занавесями из веревок, вымоченных в уксусе, чтобы сделать их несгораемыми. Женщины и дети собирали камни на берегу, рыли землю руками и приносили ее солдатам. Карфагеняне со своей стороны тоже готовились. Гамилькар сейчас же успокоил население, объявив, что воды в цистернах хватит на 123 дня. Это его заявление, а также его присутствие среди них, в особенности же возвращение Заимфа, преисполняло всех надеждой. Карфаген воспрянул духом, и не принадлежавшие к ханаанской расе заразились увлечением других. Вооружили рабов, опустошили арсеналы, каждый из жителей имел назначенный для него пост и определенное занятие. 1200 человек из перебежчиков остались в живых, и Суфет сделал их всех начальниками. Плотники, оружейники, кузнецы и золотых дел мастера были приставлены к машинам. Карфагеняне сохранили несколько машин, вопреки условиям мира с римлянами. Машины починили, карфагеняне были мастера этого дела. Две стороны, северная и восточная, защищенные морем и заливом, оставались неприступными. На стену, обращенную к варварам, притащили стволы деревьев, жернова, сосуды с серой, чаны с растительным маслом и сложили там печи. Кроме того, на верхних площадках башен навалены были кучи камней, и дома, непосредственно примыкавшие к насыпи, набили песком, чтобы укрепить ее и сделать более широкой. Эти приготовления раздражали варваров. Им хотелось тотчас же начать бой. Но тяжесть, которой они нагрузили катапульты, была так чрезмерна, что дышла сломались, и приступ пришлось отложить. Наконец, на 13-й день месяца Шабара, при восходе солнца, раздался сильный стук в Камонские ворота. 75 солдат тянули канаты, расположенные у основания гигантского бревна, горизонтально висевшего на цепях, которые спускались со столбов. Бревно заканчивалось бронзовой бараньей головой. Оно было завернуто в бычьи шкуры, в нескольких местах его охватывали железные обручи. Бревно было в 3 раза толще человеческого тела, длиной в 120 локтей, и, подталкиваемое вперед и назад бесчисленными голыми руками, мерно раскачиваясь, приближалось и отступало. Тараны, установленные у других ворот, тоже пришли в действие. В полых колесах барабанов видны были люди, поднимавшиеся со ступеньки на ступеньку. Блоки и шлемы заскрипели, веревочные завесы опустились и разом вылетели заряды камней и стрел. Все пращники, расставленные в разных местах, бросились бежать. Некоторые подходили к окопу, пряча под щитом горшки со смолой, и затем бросали их вперед сильным движением руки. Град камней, стрел и огней перелетал через первые ряды и описывал дугу, которая оканчивалась за стенами. Но над стенами вытянулись высокие краны для обмачтывания кораблей, и с них спустились огромные клещи, заканчивавшиеся 2 полукругами, зубчатыми изнутри. Они вцепились в таран. Солдаты, ухватившись за бревно, тянули его назад. Карфагеняне изо всех сил поднимали его вверх, и схватка длилась до вечера. Когда на следующий день наемники снова взялись за осадные работы, верх стен оказался выложенным тюками хлопка, холстом и подушками. Амбразуры заткнуты были циновками, а на валу, между мачтовыми кранами, виден был строй вил и досок, прикрепленных к палкам. Началось бешеное сопротивление. Стволы деревьев, охваченные канатами, падали и вновь поднимались, ударяя в тараны. Железные крюки, выбрасываемые метательными машинами, срывали крыши с хижин. С площадок башен низвергались целые потоки кремний и валунов. Тараны разбили Камонские и Тагасские ворота. Но карфагеняне нагромоздили внутрь такое количество строительного материала, что ворота не растворялись, а продолжали недвижно стоять. Тогда подвели к стенам буравы, чтобы, врезаваясь между глыбами, их расшатать.